Она почти не сомневалась, что некромант ведет свой отряд к кладбищу. «Но у нас нет времени на сборы!» Гец еще пытался возражать. «Что делать со скотиной? И как уберечь дома?» «Дома останутся целы, если вы не разозлите некроманта настолько, что он решит вам отомстить», — сказала Нелти. «И не беспокойтесь о скотине. Думайте прежде всего о людях». Они еще довольно долго обсуждали детали этого плана, а потом Гец и его помощники, поблагодарив собирательницу душ, покинули комнату. У них было не так много времени, а сделать нужно было многое. У Нелти остался лишь один собеседник – Армид-перевозчик. «Мне тоже надо уходить», – сказала она, – «и ты должен мне помочь». «Каким образом?» «Ты должен отвезти меня на кладбище». «Но я еще не закончил маршрут. Мой обоз ждут во многих деревнях и селах». «Твой обоз пусть идет обычным путем. На кладбище может отправиться одна повозка». «Но я никогда раньше...» — возмутился был Армид. «А теперь пришло время», — перебил его Нелти. «Все меняется. И, возможно, скоро многим людям придется делать то, что никогда раньше они не делали». «Ну а что произошло?» Армид нахмурился, догадываясь, что требование слепой собирательницы – это не просто ее прихоть. «Страж просит помощи». Нелти не стала лгать. Она не хотела пугать старика-перевозчика. Но ей было просто необходимо, чтобы он осознал всю серьезность ситуации. «Там, на болоте, страж могил звал меня. Нам нужно спешить». 31. Люди покидали свои дома тихо. Никто не плакал, не причитал, не было слышно ни жалоб, ни ругани. Взрослые дети помогали идти своим престарелым родителям. Подростки присматривали за малышами. Молодые матери качали на руках младенцев. Солнце клонилось на запад, и все длиннее становились тени. Селяне вешали на двери замки, закрывали ставни, запирали ворота. Повсюду слышался стук молотков. Толстые, намертво прибитые доски были надежнее любых запоров. Кое-кто, желая понадежнее уберечь хозяйство от мертвяков, чертил углем на дверях, окнах и стенах своих домов магические знаки, закреплял их полузабытыми детскими наговорами. «Черный круг, ты нам друг, защити всех вокруг. Черный глаз, скрой всех нас, отведи зло от нас». Кто-то, скрипя сердце, запирал скотину во дворах, кто-то, напротив, выгонял домашних животных на улицу, надеясь, что они сами о себе позаботятся. Словно с родными детьми прощались хозяева с телушками, козами, бычками, овцами и поросятами. Даже бесчетных кур было жалко. Нелегко вот так вот бросить все, что нажито за годы нелегким трудом. Но брать с собой скотину настрого запретил староста. Одним только лошадям предстояло отправиться вместе с людьми. Да еще, наверное, собаки увяжутся. Мрачные, тихие люди, оглядываясь и озираясь, медленно брели по главной дороге села, словно серый ручей тек по широкой улице. 32. Нелти все еще лежала в кровати, гладила разомлевшую кошку, когда скрипнула входная дверь и легко узнаваемый голос произнес: «Все готово, можем отправляться». «Я тоже готова», — отозвалась она и заторопилась. Спустила ноги на пол, посадила гусь на плечо, проверила одежду, обувь. Подумала, что вся постель, наверное, перепачкана пылью, вымазана грязью. «Кто хозяйка этого дома?» — спросила Нелти, чувствуя себя виноватой. «Она умерла», — сказал Армид, стоя у порога. «И довольно давно. Я сам отвозил ее тело на кладбище». «А хозяин? Я бы хотела поблагодарить его». Он болен, с трудом двигается. Его уже увезли, но я попрошу передать ему твою благодарность. А нет ли у него дочери лет 8? Да, у него есть девочка. Кажется, я ее знаю. Улыбнулась собирательница. Ее тоже увезли? Еще нет, сказал Армид. Она здесь, в доме? Да. Я могу с ней поговорить? Нет. Почему же? Мне показалось, она очень любит разговаривать. Она умерла, сухо сказал перевозчик. Энелти вздрогнула. Как? Когда? Сегодня, незадолго до твоего появления. Это она заметила во враге мертвяков, прибежала в село, все рассказала, а потом... Как ее звали?